Глава 15. Хотя якорь строили как крепость с расчетом на ураганы, а мать по лондонской привычке проверяла каждую дверь и каждое окно, прежде чем ложиться спать, я в эту ночь положил винтовку рядом с собой. Я не мог не думать о том, что мы видели в лесу. Очевидно, что Монро намеренно приманивали туда запахом мяса. Предполагалось, что мы найдем болтающуюся на дубе фигуру. Нас хотели запугать, чтобы мы уехали. И если мы этого не сделали, тогда что? Я вспоминал поджаренное на костре животное. Мухи взлетали и садились ему на голову. Каждый стук и скрип в доме выводил меня из полусонного состояния, и я чувствовал, что крепко вцепился в винтовку. Что именно я буду делать, если кто-то ворвется в дом? При виде винтовки большинство людей обычно разворачиваются и убегают прочь, но Паркинсон и Колиэл привычны к оружию и сразу же поймут, что винтовка не заряжена. Примерно около 11 я услышал, как кто-то стучит в дверь комнаты отца Бернарда. Это был мистер Белдербосс. Я вышел на лестницу и подождал, пока он войдет, после чего стал спускаться по одной ступеньке за раз, держась ближе к краю лестницы, там, где ступеньки меньше скрипели. Оказавшись внизу, я занял место в темном шкафу под лестницей. Послышался звон стаканов, и отец Бернард произнес: «Хотите выпить, Рек?» «Вы думаете, стоит, преподобный отец?» — засомневался мистер Белдербосс. «Эстер права, сейчас пост. Я не сомневаюсь, что Господь простит нам один маленький стаканчик, Рек, после всего того, что сегодня произошло». «Ну что ж, тогда выпью, преподобный отец. Спасибо. Только не говорите Мэри. Вы же ее знаете. Все, что крепче воды, по ее мнению, убьет меня на месте». Отец Бернард засмеялся. «Ну как, все успокоились?» «О, да», — снисходительно сказал мистер Белдербосс. «Они, бывает, из мухи такого слона делают. Я же говорю, деревенская ребятня тут дурака валяет». «Да, наверное», — отозвался отец Бернард. Мужчины чокнулись, затем наступила тишина. По всей видимости, мужчины поставили на место то, что пили. «Преподобный отец», — заговорил мистер Белдербосс. «Да?» «Я бы хотел, чтобы вы выслушали исповедь». «Конечно, Рек, если вы уверены, что хотите этого». «Я уверен, преподобный отец». «Допейте сначала, а потом поговорим». «Ладно». Сдвинувшись немного назад, я обнаружил ящик, который мог выдержать мой вес. Пониже, между деревянными досками, была щель, через которую я мог видеть узкий сегмент комнаты. Мистер Белдербосс сидел на стуле напротив неопрятной занавески, обернутой вокруг раковины. Он перекрестился и прочитал молитву о прощении. «Что вас тревожит?» — задал вопрос отец Бернард. «Речь идет об Уилфриде», — сказал мистер Белдербосс. «А... послушайте, Рек, я прошу прощения, если вам кажется, что я вчера влез не в свои дела». «О, нет, нет, преподобный отец, я не поэтому пришел поговорить с вами. Я не в обиде на вас». Мистер Белдербосс колебался, почесывая затылок. «Преподобный отец, Мэри не знает, но некоторое время назад... меня ночью с кладбища доставила домой полиция», — наконец произнес он. «Почему? Что произошло?» — обеспокоенно спросил отец Бернард. «Да, собственно, ничего не произошло», — мистер Белдербосс покачал головой. «По-моему, полицейские сначала хотели забрать меня. Но у меня такое впечатление, что они подумали, будто я малость чокнутый, разболтаюсь посреди ночи. Но я и не мешал им так думать, так что они отвезли меня домой. Во сколько это было? Ох, не знаю. После полуночи. Час-два, наверное. Я не помню. А что заставило вас пойти к Уилфриду в такой поздний час? Я просто хотел убедиться, что никто не украл цветы. Они были довольно дорогие, видите ли, но дело на самом деле не в деньгах. Я попросту не мог заснуть, переживая, что он лежит там совсем один, и думая, что никому нет до него дела. Уилфрид теперь с Господом. Он знает, как вам его недостает. Я не думаю, что для того, чтобы убедить его в этом, вам нужны цветы. Но кто-то взял их. А? И что же вы сделали? Вот в этом суть, преподобный отец. Я бродил по кладбищу, надеясь увидеть, не положил ли кто-то их на другую могилу. Люди делают такие вещи, верно? Например, если забыли принести с собой или не могут себе позволить купить букет. А потом я увидел эту женщину. Она сидела в маленькой будке. Там есть такие. Вы знаете, преподобный отец? Да. Поначалу она показалась мне вполне нормальной. На ней была модная шляпка, мех вокруг шеи и новые туфли. Как будто она возвращалась домой с вечеринки. Или что-нибудь в этом роде. Я собирался спросить у нее, не видела ли она, чтобы кто-то подозрительно себя вел. Но когда я подошел поближе, я понял, что она пьяна. Вы знаете, что это за запах? А когда женщина сдвинулась, пальто у нее распахнулось, и внизу ниже пояса на ней ничего не было, если вы понимаете, что я имею в виду, кроме туфель. Она все говорила с кем-то по имени Натаниэл. Я подумал, с кем она тут разговаривает. А потом понял, что она думала, что я — это он. Она продолжала благодарить меня за то, что я послал ей эти цветы. Тогда я спросил, какие цветы. И оказалось, что рядом со мной на скамейке лежат цветы Уилфрида. Даже карточка была на месте. Продолжайте. Ну, я попытался забрать их у нее. Она завизжала, и дальше все, что я помню, это два Бобби с фонарями, которые шли по дорожке. Женщина исчезла, и я остался стоять с букетом гиацинтов. Я чувствовал себя как дурак, преподобный отец. Вот так вляпаться в неприятности с законом в моем-то возрасте. Вы представляете? Это нормально, Рек. Я имею в виду тосковать по людям, которые умерли. Но совсем ненормально идти на кладбище посреди ночи. Я не уверен, что, когда вы скорбите, можно говорить о чем-то нормальном или ненормальном. Но было бы лучше, наверное, если бы вы пошли навестить могилу вашего брата в течение дня. Вряд ли лично мне захотелось бы бродить по большому северному кладбищу в темноте. Мистер Белдербосс поднял глаза к потолку и вздохнул. «Мне только стыдно, что я скрыл это от Мэри. Мне следовало бы рассказать ей о том, что произошло, просто на случай, если она услышит об этом из вторых рук. У нас любят совать нос в чужие дела. Чуть заслышат вой сирены, и все тут же бегут к окнам. Уверен, Рек, ваша жена все поймет, если вы ей расскажете. Вы думаете, мне следует ей рассказать, преподобный отец?» «Вам решать. Вы лучше ее знаете». «И это не грех — скрывать от кого-то что-то важное?» Отец Бернард помолчал. «Рек», — снова заговорил он, — «я с трудом пытаюсь понять, что именно за грех вы совершили. Вы не малое дитя, чтобы посылать вас читать три раза «Аве Мария» за то, что вы нагрубили мамочке. По-моему, вам нужно время, чтобы все обдумать и решить, как будет лучше. Но что Бог хочет? Что я должен сделать?» Какое бы решение вы ни приняли, оно будет правильным, если вы верите в него», — улыбнулся отец Бернард. Мистер Белдербосс почесал затылок и шумом выдохнул воздух. «Послушайте», — сказал отец Бернард, — «мне кажется, вам нужно быть в диалоге с Богом, а не протягивать руки, умоляя покарать вас. Не торопитесь, говорите с ним, молитесь о наставлении на путь истинный, а не о наказании. Бог ответит вам, Рек». «Да, конечно, я понимаю. Вам нужно подумать о том, чего вы достигнете, если расскажете обо всем Мэри», — продолжал отец Бернард. «Будете ли вы счастливы, если скажете все жене, но заставите ее переживать? И будет ли для вас наказанием, если вы сохраните все в тайне?» Мистер Белдербосс покачал головой. «Не знаю. Все это как-то неправильно». «Что ж, в горе мы нередко так себя чувствуем». «Нет, я другое имею в виду, преподобный отец. Я имею в виду, неправильно было хоронить его там». Воцарилась тишина. Потом отец Бернард спросил: «А почему ваш брат предпочел, чтобы его похоронили не в Сент-Джуд, Рек?» «Чтобы быть вместе с семьей», — тихо ответил мистер Белдербосс. «Вы как-то не очень уверенно говорите». Мистер Белдербосс ничего не ответил, только смотрел себе под ноги. «Скажите мне, если я снова вмешиваюсь не в свои дела», — сказал отец Бернард, «но вы на днях говорили, что Уилфрид как будто сильно изменился с тех пор, как вы приехали сюда в последний раз». «Да, да, преподобный отец, так оно и было». «В чем он изменился?» «Не знаю. Он больше не был самим собой. Он, мне кажется, отступился». «Отступился от чего?» «Если честно, преподобный отец, то, по-моему, он отступился от веры». «Почему же такое могло произойти?» «Не знаю, преподобный отец, но, по моему разумению, он больше не верил в то, что говорил по воскресеньям на мессе. Это стало больше похоже на пустые слова. Брат слишком уж старался. Знаете, когда вы произносите что-то достаточно часто, вы начинаете верить в это. В конце концов, он, похоже, закрылся от всех. Не говорил ни со мной, ни с Мэри». Мистер Белдербосс закрыл глаза. «Бедный Уилфрид», — произнес он, качая головой. «Потерять веру тяжко любому человеку, но священнику это, наверное, невыносимо. Это, должно быть, свело его с ума». Отец Бернард откинул занавеску и налил мистеру Белдербоссу еще немного бренди, но тот не прикоснулся к спиртному. Они молча посидели. Потом пожелали друг другу спокойной ночи, пожали руки, и отец Бернард похлопал мистера Белдербосса по плечу. «Да пребудет с вами мир», — сказал он. «И с вами также, преподобный отец», — улыбнулся мистер Белдербосс. Когда он ушел, отец Бернард посмотрел в глубокой задумчивости на дверь, потом прикончил бренди мистера Белдербосса, а также свой собственный, и поднялся, исчезнув из моего поля зрения. Я слышал, как он разговаривал с Монро, с нежностью поворчав на собаку, а затем снова вернулся с книгой в руках. Я не издал ни малейшего звука, но отец Бернард внезапно обернулся, как будто увидел мой глаз. В щелке между досками он посмотрел прямо на меня, но затем вернулся к чтению, слегка вздрогнув, когда из-за ревущего за окном ветра лампочка в комнате померкла.